Происхождение пророчеств. Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. У всех древних народов, включая и еврейский, перед началом какого-либо важного дела считалось необходимым вопросить Господа. Для этого пользовались разными способами. Ожидали вещего сна, или выступления пророка, или обращались к священным предметам, у евреев к Уриму и Тумиму, к Ефоду, или бросали жребий. В Библии говорится, что перед последней битвой с филистимлянами вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророка. И тогда огорченный царь Израильский обратился за советом к волшебнице. Та, однако, не дала ему никакого практического совета, а лишь предсказала, что завтра Израиль будет предан в руки филистимлян, а царь Саул со своими сыновьями будет убит. А в первой книге Паралипоменон, 10 главе 13 стихе, имеется к этому такое пояснение. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом». В дни пророка Самуила в Израиле возникла особая институция сынов пророческих. Нечто вроде духовной семинарии, в которой молодые люди учились пению, музыке и приготовлялись к пророческому служению. Такая же институция существовала в дни пророка Илии и пророка Елисея. Но Бог оставался неизменным и избирал себе на служение не специально подготовленных, а во всем послушных и верных Ему. В царствовании Иеровоама II, около 783 года до Рождества Христова, пришел из Иудеи в город Вифиль человек Божий, пророчествовать о предстоящих Израилю бедствиях и призывать всех людей к покаянию. Царский священник Вифиле по имени Амасия обратился к пришедшему с требованием. «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Пришлец же, который назывался Амос, объявил: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: иди, пророчествуй к народу моему Израиля». А перед этим Амос говорил: «Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать?» Амоса, 3 глава, 7-8 стихи. Сновидения многими до нашего времени считались предвозвестниками грядущих событий. И в наше время найдете немало людей, которые расскажут вам о том, какой они видели вещий сон и как этот сон сбылся. В общем же, Библия советует не слишком полагаться на сновидения. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Укоряя Мариам и Аарона, вздумавших восстать против Моисея, Бог сказал им: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Моисей, единственный из всех людей, имел то преимущество, что облако славы, как представитель Божий, вело Израиля из Египта, водило 40 лет по пустыне Синайской, и из этого облака Моисей слышал определенный, ясный голос Божий. Голос Божий лет 400 после Моисея, ночуя в Скинии, три раза слышал отрок Самуил и три раза бегал к священнику Илию с готовностью исполнить его поручение. А когда за третьим разом, по совету догадавшегося священника, Самуил отозвался: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой», тогда готовому к слушанию и исполнению отроку Самуилу Бог начал открывать тайны своей воли. И вскоре узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Об этом читаем в 1 книге Царств, 3 главе с 1 по 21 стихи. Нам точно не сказано, как Самуил слышал голос Божий, но имеем основание предполагать, что он слышал этот голос и тогда, когда другие ничего не слышали. Например, когда Иессей вифлеемлянин подводил к пророку своих сыновей для избрания одного из них и помазания на царство, Бог говорил Самуилу о каждом из семерых, что ни один из них не подходит для царского служения. И лишь после этого послали за пастушком Давидом, который оказался избранником Божиим. Термины «и был голос Божий» или «и было слово Господне» являются как бы вступлением ко всем пророческим откровениям, начиная от Моисея до Иоанна Крестителя. Видение. Многие пророки, как Моисей, Давид, Амос, Исаия, Еремия, Иезекииль, Даниил и другие, имели особые видения, значение которых им объяснялось как предзнаменование грядущих событий. Некоторые видения, относящиеся к будущему, как полные и законченные, в наших переводах Библии описаны в прошедшем времени. Так Давид имел видение страдальца, над которым все насмехались, которому пронзили руки и ноги, и одежды которого делили по жребию. Пророк Исаия описал раба Господня, который иссязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, которому назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Чтобы заставить апостола Петра отбросить свои еврейские предрассудки и пойти в Кесарею к римскому сотнику Корнилию для проповеди Евангелия в его доме, Бог явил Петру особое видение большого сосуда, в котором находились разные четвероногие и пресмыкающиеся птицы, и сказал: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Петр послушался и пошел. Застал там внимательных слушателей, на которых сошел Дух Святой прежде, чем апостол Петр закончил свою проповедь о спасении верою во Христа Иисуса. Служение апостола Павла в Европе так началось. В Троаде он имел видение. Предстал некий муж-македонянин, прося и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения Павел и его спутники направились в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Наитие Святого Духа на достойных людей для возвещения воли Божьей происходило от дней Моисея до дней Ездры и Неемии. Довольно часто после видения Дух Святой сошел на такого-то. В Библии читаем пророчества, относящиеся к близкому времени или же к отдаленному. Иногда это наитие с особенной силой побуждало человека говорить и действовать, невзирая ни на какие опасности. А иногда это наитие заставляло и плохого человека возвестить волю Божью другим, как это предложил в свое время Каиафа, говоря на заседании. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. А это означало, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе 50-52 стихах. Моисей высказал пожелание. «Ой, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» А в Новом Завете стоит требование. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Послание к Римлянам, 8 глава. В Ветхом Завете изыскания и исследования пророков были направлены к познанию спасения, какое приготовлял Бог людям, и пророки предвозвещали Христовы страдания и последующую за ними славу. А в Новом Завете, до настоящего времени, благовестники и учителя пользуются пророческими писаниями как основанием для своих проповедей, для возвещения всему миру спасения, какое Бог совершил во Христе Иисусе, которому надлежало пострадать и войти в славу свою, дабы всякий верующий в Него имел прощение грехов и получил дар Святого Духа для Богу угодной жизни и служения ближним. Аминь.